Вспоминаю капитана Арсема Сепульвегу, нашего отважного испанца, погибшего во время атаки на немецкую танковую колонну. Он не вышел из атаки, врезался в землю и взорвался. Видимо, был убит в воздухе. Вспоминаю младшего лейтенанта Николая Мордарьева. Коля был подбит немецким истребителем, загорелся, выпрыгнул с парашютом. Все он сделал правильно, как учили. Застрелился из пистолета, когда немцы окружили его. Мы ведь знали, что в плен нас, штурмовиков, не брали. Не было у немцев в концлагерях русских летчиков-штурмовиков. Понимали, что с пистолетом, если собьют, много не навоюешь. Но личное оружие все же брали с собой. Знали, плена не будет. Штурмовики нашего полка были выкрашены сверху в зеленый цвет, а снизу в голубой. Летали мы низко, и немцам наши горбатые казались черными. Появлялись мы, как правило, неожиданно и открывали по ним обвальный огонь. За это они нас, штурмовиков, называли черной смертью. Расскажу теперь, как меня сбили. Незабываемое впечатление. Это было, как мне помнится, 24 января 1944 года. Мы вылетели полком. Нашу эскадрилью повел КМСК майор Говорухин. Перед вылетом была поставлена задача первой эскадрильи произвести штурмовку Винницкого аэродрома, второй — нанести удар по железнодорожной станции. Я в составе первой. Майор Говорухин перед вылетом сказал нам, что немцы, конечно же, охраняют аэродром, ведут постоянное патрулирование в небе и постараются не подпустить нас к объекту. И говорит: «Тут надо их перехитрить. Надо как-то прорваться и сделать хотя бы два захода. Два захода, ребята! Наша задача — два захода и домой!» Вылетели. На Бреющем прошли передовую, далеко в стороне от цели. В тылу развернулись, легли на другой курс. Вскоре вышли на цель. Вот он, Винницкий аэродром. Взлетная полоса, самолеты на стоянках, цистерны и бочки с горючим, грузовики-обслуги. «Ребята!» — говорю своему звену. «Слушай приказ! Атакуем сходу!» Я шел первым. Первым я атаковал. Моя бомба разорвалась точно между двумя бомбардировщиками. Смотрю, загорелись родимые. Видимо, были под завязку заправлены, подготовлены к вылету. Я уже выходил из атаки, когда увидел, на взлетную полосу выруливает мессершмитт. Ага, зашевелились. Но его тут же накрыл один из штурмовиков третьей пары. Воевать-то мы к тому времени научились. Это, может, год назад не сообразили бы, что с истребителем надо разбираться на земле. Мы начали выстраивать колесо, и пошла карусель. На штурмовку заходили по очереди. Во время второго захода немного растянулись. Это было ошибкой, но так случалось почти всегда. Ведь тут, когда ты в колесе, надо одновременно выполнить две задачи и отработать точно по цели, и не выпасть из строя. А это порой непросто. Более того, одна задача зачастую противоречит другой. И тут тоже увлеклись штурмовкой, растянули строй. Только вышли из атаки после второго захода. Вот они, немецкие истребители. Мы сразу плотнее в круг, в круг, в круг. И первую их атаку отбили. Надо заметить, они нас побаивались. Когда горбатые идут плотным правильным кругом, взять их трудно. В какое-то время один из их истребителей, как мне помнится, ведущий, проскочил в наш круг. Мы в тот момент шли, еще не успев как следует собраться в плотный круг. А немец тоже был опытный. Видимо, рассчитывал, что в пылу атаки его маневр останется незамеченным. Отчаянный, надо заметить, парень был этот немец. И позицию выбрал хорошую. Если бы мы и дальше шли растянутые, он бы валил наши самолеты один за другим. А я его сразу заметил. Попал он под мои пулеметы. Помню, как красиво он падал. Но тут же на меня бросились сразу четыре истребителя. Вот тут началось. Колесо разбить трудно, но тоже можно. На войне всему есть приемы и способы. каждому виду боя, ничего нет несокрушимого. Так вот, для того, чтобы разорвать колесо штурмовиков, немцы обычно выбирают один самолет, одну цель. В тот раз их целью стал я. Видимо, решили мне отомстить за своего ведущего. Они сделали широкий разворот и ударили по моей машине сверху, почти перпендикулярно. А потом, когда поняли, что я подбит, оставили одному своему, чтобы он меня добил. Самолет сразу потерял скорость. Я вывалился из колеса, начал болтать, а мистер Шмидт уже разворачивается для атаки. Во время разворота он подставился, но пулемет бортового стрелка молчал. Я закричал: «Андрей, стреляй!» Сержант не ответил. Переговорное устройство молчало. Оглянулся и сразу все понял. Колпак над стрелком разбит. На осколках видны кровавые потеки. Произошло то, чего каждый пилот Ил-2 во время воздушного боя опасался больше всего. Я остался без прикрытия. Немцы расстреляли стрелка. Теперь мистер Шмидт свободно зайдет мне в хвост и срежет первой же точной очередью. Немец был явно опытным. Я понял, что такой просто так не отстанет. Выравнивая свой самолет, краем глаза я следил за немцем. Вот, он сделал разворот, начал набор высоты. Так, понятно, значит, будет снова атаковать сверху. Бить, как сокол бьет голубя. Это непростая атака, новичку она не по плечу. Через несколько мгновений самолет блеснул плоскостями и обрушил на мой Ил-2 свой залп. Мою голову сразу обожгло горячим. Колпак был весь в трещинах, но пули все же не пробили бронированное стекло. Но осколки от плекса и кусочки разбитых очков посекли мое лицо и руки. Глаза целы, я это сразу понял. Понял и обрадовался. Во время удара я успел закрыть глаза. Теперь их заливало кровью, но с этим можно было справиться. Еще сильнее и чаще зачихал мой мотор. Машину стало швырять из стороны в сторону. Вот что уже тут необходимо летчику, так это хладнокровие, чтобы удержать машину и верить в ее полет. Запахло гарью. Значит, все же горю, понял я. Опытный, очень опытный попался мне в этот раз немец. Все он знал. Дело в том, что мотор нашего трудяги войны ничем не был защищен сверху. Снизу была основательная защита, почти танковая, бронированный лист. Мы ведь во время штурмовок ходили буквально по головам немцев. Внизу все рвалось, летели осколки. По нам стреляли из всего, из чего только можно было стрелять. Бывало, такие удары были, что машину на несколько метров подбрасывало вверх или швыряло в сторону, и требовались усилия и сосредоточенность, чтобы выровнять ее в нормальный горизонтальный полет и не рухнуть или не наскочить на кого-нибудь из своих товарищей. И такие случаи были. Вот почему снизу корпус машины, особенно мотор, был надежно закрыт. Хотя от зенитного снаряда при точном попадании не могла спасти никакая броня, а вот сверху мотор прикрывала лишь тонкая фанера. Иногда теперь неглубокие историки и недобросовестные политики с пренебрежением говорят о том, что советские летчики во время Великой Отечественной войны летали, мол, на фанере, как бывший летчик 208-го штурмового авиационного ордена Суворова полка 227-й авиадивизии 8-й воздушной армии, как пилот Ил-2, сделавший 171 боевой вылет, свидетельствую. Наш штурмовик был прекрасной машиной, созданной для войны, для уничтожения и подавления противника. Удивительное дело, вначале Ил-2 был цельнометаллическим, но горел сильнее и чаще, чем после, когда его стали обшивать фанерой. Может, потому что летать научились лучше, точнее стрелять, но факт остается фактом. И вот я горю. Уже начало вырываться из мотора пламя. Надо было попытаться сбить его. Как это делать, я знал лишь в теории, гореть еще не приходилось. Что-то запомнил из рассказов тех, кто уже горел в воздухе. И тут в наушниках я услышал голос сержанта. Живой, но мычит что-то бессвязное. Видимо, тоже почувствовал дым. А мне не легче от этого. Теперь его судьба в моих руках. Так-то я думал, Андрей уже убит, а я ранен, хрен с ним, пусть добивает в воздухе. Ко всему уже был готов. Тяну, тяну домой, только бы перевалить через линию фронта. А там, на своей земле, каждая полянка родная. Плюхнусь на ближайшую, только бы на свою землю, хотя бы до позиции пехоты, а уж они-то не выдадут. Тут я немного приуныл, немца из виду потерял, не до него было. Машина вся дрожит, колотится. Такое впечатление, что в любую минуту может сорваться в штопор. Немец возник неожиданно и оттуда, откуда я его не ждал. Мои глаза заливало кровью, кабина наполнялась дымом. Видимость! Какая к черту видимость! Мессершмитт пронесся рядом, качнуло самолет, выстрелов не последовало. Почему он не открыл огонь? Я проводил взглядом его удаляющийся корпус, с удивлением увидел, как немец сделал бочку и взмыл вверх. И я понял, что это было. Он ликовал, праздновал победу, демонстрировал свое превосходство. Плохо, но Ил еще слушался руля. Я бросил его в пике, потом выровнял, задрал немного вверх, снова бросил в пике. И удивительное дело, маневр удался, пожар в моторе прекратился. Изменяющимся потоком воздуха пламя придавило, хотя дым еще наползал, и машину трясло от сильной вибрации. Внизу промелькнули зигзаги траншей. Немецкие, понял я. Где же наши? Вон, и наши. Внизу ослепительной белизной сияет снег, только кратеры воронок, обрамленные копотью, чернели по всему полю. Кое-где воронки еще дымились. Значит, понял я, и там идет работа, и там дрожит чья-то судьба. Пошел лес. Лес, лес, лес. Садиться некуда. Садиться на лес. Все равно, что нырнуть в прорубь. Вынырнуть, конечно же, шанс есть. Попытался связаться по рации с эскадрильей, чтобы передать свои координаты, потому что садиться или падать придется здесь. Вот-вот это произойдет. Может, в следующую минуту. Немец не уходил. Вот сволочь. И не боялся, что находится уже не на своей территории. Для настоящего воздушного аса все небо его. Я протер глаза и увидел. Мессершмитт сделал разворот, выбрал точный угол для атаки. И тут снизу показалось, сверкнуло белым поле. Я начал прикидывать, сколько до него. Минута полета? Полторы? Даст ли мне эти полторы минуты немец? Ведь и он, видимо, тоже видел эту площадку и понимал, что мне до базы уже не дотянуть. Не дотянул я до того поля. Самолет начал падать. Я чувствовал, как машина перестает слушаться руля. Она всегда такая послушная, как будто выскальзывала из-под моих рук. Я решил помочь ей в последнее мгновение и бросил ее вниз, потому что Мессершмитт приближался. И надо было уходить и от этой его атаки одновременно. Ниже, ниже. Вот она, земля, до которой я так мечтал дотянуть. Шасси не раскрывались. Видимо, заклинило. В первое мгновение самолет мягко, как во сне, скользнул по глубокому рыхлому снегу. Но овраг, который все же удалось миновать, кончился. И машина ударилась в обрыв. Хруст, скрежет. Взрыва не последовало. Во время удара меня выбросило из кабины вместе с отстегнутым парашютом и остатками бронестекла. Я открыл глаза. Никакой боли. И первое, что увидел, были снежинки, которые таяли на моих окровавленных руках. Не знаю, сколько времени я пролежал на снегу. Ни холода не чувствовал, ни опасности. Хорошо, тихо, спокойно. И в эти мгновения вся моя довоенная жизнь пронеслась передо мной. Речка, деревня Слободка, дедушка Егор, идущий по стежке от церкви на горе. Вот он берет меня на руки и сажает на новый широкий подоконник. И тут я очнулся. В небе делал свой очередной боевой разворот немецкий истребитель. «Кого он собирается атаковать?» — мелькнуло у меня в голове. И сразу понял — добить нас, летчиков. И тут же снег вокруг меня будто вскипел от пуль. Это меня привело в чувство. Я вскочил. Болело плечо. Видимо, ударился, когда вылетел из кабины. Жгло лицо. Кожа на лбу, на щеках и скулах была вся посечена осколками плекса. Самолет лежал под обрывом. Мотор все еще дымился. Покричал стрелка Матвеева. Тот махнул в ответ рукой, жив. Но выбраться из кабины самостоятельно не может. Я обрадовался и кинулся к нему. Тащу его из кабины, а спиной чувствую, что немец снова заходит в атаку. Меня всего трясет. Я еще не пришел в себя после удара. Сил нет. Кое-как выволок я своего стрелка на снег. Только мы успели сунуться под моторную часть, как по нашей машине застучали пули. Но и под мотором лежать опасно. Дымиться может и загореться, и взорваться. Но под плоскостями прятаться от пулеметов истребителя еще опаснее. Плоскости от пуль не защита. Сколько ж ты, думаю, сволочь такая, летать еще будешь? Ведь должны же у тебя когда-то и патроны кончиться, или горючее. И точно. Сделал еще один разворот, прошил нашу машину последней очередью и улетел. Качнул на прощание крыльями и пропал за верхушками деревьев. Кто из нас тогда в той схватке победил? Это еще вопрос. Я вытащил Матвеева из оврага, осмотрелся. Передовая совсем рядом, слышна стрельба. И то снаряд пролетит, то пуля. Неподалеку вижу хорошо укатанная проселочная дорога. Немного погодя, на ней появился какой-то возок. Конь запряжен в сани. Возница увидел меня, увидел револьвер в моей руке и стал нахлестывать коня. Я испугал его своим видом. Одет я был действительно подозрительно, и в глазах любого пехотинца, да еще в таких обстоятельствах, мог сойти за врага. Унты, меховая куртка, летный кожаный шлем и никаких знаков различия. Вдобавок ко всему пистолет в руке.